23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Клару разбудил шторм. На дворе была ночь. Она присела на тонком матрасе и оглянулась по сторонам. Она не сразу поняла, где находится. Только через несколько секунд в слабом свете затухающих углей в камине она увидела очертания комнаты и вспомнила, что они в хижине Буссы. Ветер сотрясал весь дом, грозился сорвать крышу, свистел и рычал. Слышно было, как грохочет море, как волны хлещут о скалы в 20 метрах от дома. Клара потерла глаза. Сколько она спала? Как только Бусса уехал, ее захлестнула усталость. Так приятно было оказаться в Шхерах вместе с Габриэлой. Габриэла? Клара вылезла из-под одеяла и подползла к краю спального алькова. Габриэла лежала на спине на диване у камина, накрывшись полосатым пледом, и спала. Какая мирная картина. Клара уже и забыла, что жизнь может быть и такой. «Габриэла?» — окликнула Клара. «Ты спишь?» Габриэла заворчала, повернулась на бок и неохотно открыла глаза. «Кажется, да», — сказала она, натягивая на себя плед. «Какая холодрыга! Который час?» Клара посмотрела на часы на запястье. «Почти 8. Сколько же я проспала? 6 часов?» «Да, ты быстро отрубилась», — сообщила Габриэла. Она замолчала и прислушалась. «Какой сильный ветер за окном», — отметила подруга. «Да». Бусса не преувеличивал, когда говорил, что ночка нас ждет ветреная. Клара внезапно почувствовала, что чертовски голодна. В последний раз она ела на заправке по дороге из Стокгольма, да и то черствый сэндвич. Она нашла кофту и джинсы на полу, оделась и спустилась по ступенькам. «Бутерброд с лососем?» — спросила она. И, произнеся эти слова, застыла. Она осторожно повернула голову и встретилась глазами с Габриэлой. Глаза у подруги были широко распахнуты. Ни следа сна. Значит, она тоже это слышала. Может, им обеим показалось? Может, это ветер или морская птица? Нет. Клара слышала мужской голос. Короткую фразу, заглушаемую ветром, совсем рядом. У Клары по спине поползли мурашки, пульс участился, адреналин бросился в кровь. «Что это?» — прошептала Габриэла. К Кларе вернулась способность действовать. «Не знаю», — сказала она бесшумно. «Может, шторм?» Говоря это, она подошла к кухонному углу, где поставила дробовик, который ей вручил Буссе. Там же на полу лежали коробки с патронами. Холодная сталь обожгла Кларе руки. Она присела на корточки, открыла коробку и зарядила ружье. Ствол глухо щелкнул. Она знаком велела Габриэле подойти к ней. Свет от камина сюда не доходил. Габриэла присела на корточки рядом с ней и взяла Клару за руку. «Что думаешь?» — прошептала Габриэла. «Это был голос, да?» Клара пожала плечами. «Возможно. Трудно сказать». «Но что еще это могло быть?» Она слышала короткую команду, слышала голос, пытающийся перекричать ветер. «Что делать?» — с тревогой спросила подруга. Клара поняла, что эта тревога легко может выйти из-под контроля и превратиться в панику. За последнюю неделю Клара научилась быстро распознавать тревогу. Габриэлу нужно успокоить. Немедленно. Она повернулась к подруге и взяла ее руку в свою. «Габриэла, послушай меня», — прошептала она. «Не поддавайся панике. Это опасно. Ты должна думать только о том, что происходит сейчас. Ни вчера, ни завтра, ни через 10 минут. Только о том, что происходит сейчас. О том, какой шаг тебе нужно сделать. Поняла? Постараешься? Не будешь бояться?» Габриэла сглотнула. «Конечно. За кого ты меня принимаешь? Думаешь, я сейчас ударюсь в панику? Не волнуйся за меня». «Да. Не стоило недооценивать Габриэлу», — подумала Клара. «Раз Клара не впадает в панику, то она тем более». «Хорошо», — прошептала Клара. «Можешь подобраться к окну и посмотреть, что там, а я буду контролировать дверь». Клара почувствовала, как Габриэла пошла к окнам, выходившим на море. В такой шторм причалить к Шхеру трудно. Если кто и причалил к острову, то с другой стороны, где волны не такие сильные. Клара не отрывала взгляда от двери. Дверь выходила в сторону открытого моря. Клара слышала, как стучит дождь по крыше, как воет ветер, как бьются о скалы волны. Через 10 секунд раздался шепот Габриэлы. «Клара, тебя лучше увидеть это самой». Схватив ружье, Клара быстро подошла к окну и присела на корточки рядом с Габриэлой. «Что увидеть?» — прошептала она. Но Габриэла не успела ответить. На тропинке, по которой они сегодня пришли сюда к хижине, Клара увидела прыгающий свет карманного фонарика.